пришло заснуть, не проснуться, выйти из круга обмана молчания, лику морозов тиши улыбнуться, в мире богов вновь найти понимание. Края забрызгает духа стремления, болью убили порывы отчаяния, в песне холодной найду утешение. Я погибаю без мысли раскаяния. Последняя в путах.